Со всеми пятью предыдущими владельцами, без исключения, была тесно связана какая-то серьезная криминальная история, контрабанда запрещенных товаров, откровенное пиратство, торговля нелегальными товарами на черном рынке. В настоящий момент Челнок официально значился в розыске в Аварской империи по обвинению в тяжких преступлениях. Что совершенно не удивило опытного Карена. С такой богатой криминальной биографией было бы по-настоящему удивительно, если бы Челнок не значился в розыске в половине цивилизованных систем. В том, что Дарс Коулман приобрел этот скандально известный челнок по бросовой цене на черном рынке, Корен уже абсолютно не сомневался. Корабль имел откровенно дурную репутацию в кругах, и честные, законопослушные торговцы благоразумно обходили его стороной. Но самые серьезные вопросы и подозрения у него вызывал именно загадочный риг. Здесь доступной информации было катастрофически и подозрительно мало. Квалифицированный техник, узкий специалист по дроидам и сложным механизмам — это абсолютно все, что с большим трудом удалось достоверно установить. Откуда он родом, где получал образование, как познакомился и связался с Дарсом — полная и непроницаемая загадка. Словно этот таинственный человек вообще не существовал в природе до того рокового момента, как присоединился к экипажу этого подозрительного челнока. За прозрачной стеклянной перегородкой, отделяющей его личный кабинет от просторной приемной, Корен внимательно наблюдал за своими незваными гостями. Гости со своей стороны видели обычную стену. Дарс выглядел удивительно и даже подозрительно спокойно для человека, находящегося под серьезным подозрением в тяжком преступлении, расслабленно и беззаботно листал рекламный журнал о новейших моделях быстроходных звездолетов, изредка непринужденно переговариваясь со своим напарником о технических характеристиках. Рядом с ним терпеливо сидел мужчина с искусно перебинтованным лицом, видимо, тот самый техник Рик, который прошлой памятной ночью устроил настоящую сенсацию на боях, неожиданно для всех победив профессионального андроида-гладиатора. Третий посетитель сразу же привлек пристальное внимание наблюдательного Карена, солидный мужчина в безупречно сшитом темно-сером костюме, с дорогими часами на запястье и самоуверенной осанкой человека, привыкшего побеждать. Маркус Вейн — один из самых лучших и дорогих защитников во всей системе Хинджа, специализирующийся исключительно на особо сложных криминальных делах. Его профессиональные услуги стоили весьма приличных денег, что было бы довольно странно и подозрительно для обычных мелких торговцев. Но после вчерашнего сенсационного выигрыша солидные кредиты у них определенно имелись, а у опытного Маркуса было поистине удивительное звериное чутье на потенциально прибыльных клиентов. Корен привычным движением активировал систему в кабинете и решительно нажал кнопку внутренней связи. «Марта, можете впускать их всех троих». Дарс, загадочный Рик и дорогой адвокат вошли в кабинет с подчеркнутым достоинством людей, которые прекрасно знают свои законные права и готовы их отстаивать. Корен предельно внимательно изучал их лица, движения, позы, напряжение мышц, пытаясь уловить малейшие признаки скрываемой нервозности, лжи или подавленного чувства вины. За долгие годы напряженной работы в службе безопасности он научился читать людей, словно открытые книги. «Прошу вас, располагайтесь поудобнее, господа», — радушно указал он на мягкие кресла перед своим рабочим столом. «Искренне благодарю вас за то, что столь оперативно откликнулись на наш официальный вызов. У моих уважаемых клиентов не было выбора в данной ситуации», — сухо и профессионально заметил адвокат Вейн, аккуратно расправляя дорогие брюки. «Но они полностью готовы всячески сотрудничать со следствием и оказать посильную помощь в расследовании». «Прекрасно. Это значительно облегчит всю нашу дальнейшую работу. Итак, уважаемый господин Коулман, расскажите мне максимально подробно о вчерашнем вечере. Начиная с того самого момента, как вы покинули свой корабль. Мы с напарником решили немного развлечься после долгого и утомительного перелета», — ответил Дарс размеренным, спокойным голосом. «Нашли подходящее заведение в нижнем секторе станции, где регулярно проводятся бои без правил. Атмосфера там показалась нам интересной и захватывающей. И чем именно вам приглянулись эти опасные бои? Рик давно хотел испытать себя в качестве бойца. А я решил на него поставить». Корен перевел взгляд на забинтованного мужчину. «Господин». «Рик, верно? Вы действительно техник?» «Да», — ответил тот хрипловатым голосом. «Всю жизнь занимаюсь дроидами и механизмами. И при этом умеете драться достаточно хорошо, чтобы победить профессионального бойца?» Голос следователя Карена звучал скептически, его стальные глаза внимательно изучали каждую деталь в лице собеседника. «Я вырос в трущобах. В трущобах мне каждый день приходилось учиться защищать себя», — пожал плечами Рик, его грубоватые черты лица оставались невозмутимыми. Шрам, пересекающий левую часть лица, словно подтверждал слова. «Жизнь научила». «Да, жизнь — суровый учитель», — согласился Корен, откидываясь в кресле из черной синтетической кожи. Пальцы барабанили по полированной поверхности стола из искусственного дерева. «Особенно интересно, что ваш противник оказался андроидом. Вы об этом знали?» «Конечно, нет». Возмутился Дарс, голос взлетел на октаву выше. Он вроде держался уверенно, но нервное подергивание века выдавало волнение. «Если бы знал, разве стал бы ставить деньги? Мы же не самоубийцы». «Хм, логично», — протянул Корен, делая пометку в планшете. Синеватое свечение экрана отражалось на худощавом лице. «А откуда у вас, господин Коулман, появился миллион кредитов для ставки?» «Согласно нашим данным, вы мелкий торговец». Адвокат Вейн, элегантный мужчина средних лет в безупречном темно-синем костюме, вмешался с профессиональной четкостью. Мой клиент не обязан раскрывать источники своих доходов, если только они не получены незаконным путем. Здесь же, думаю, все очевидно. Предпринимательская деятельность – дело вполне законное. Разумеется, кивнул Корен, тонкие губы тронула едва заметная улыбка. Но любопытство берет верх. Такие суммы не появляются из воздуха, особенно у торговцев с периферийных маршрутов. «Одна удачная сделка», — коротко ответил Дарс. «Редкие минералы с дальних миров. Иногда везет. И вообще мне везет в последнее время». Корен делал пометки в планшете, не спуская глаз с посетителей. Что за сделка это на самом деле, он уже примерно представлял. Контрабанда или что-то еще хуже. «Скажите», — продолжил следователь, поправляя воротник форменной рубашки, «после боев вы сразу вернулись на корабль?» «Конечно», — подтвердил Дарс, облизывая пересохшие губы. «Забрали выигрыш и ушли. Охранники из Андромеды проводили нас до Ангара. Мы нигде не задерживались ни на минуту, слишком много денег на руках.